Вольные братья, судя по всему, намеревались изрядно взгреть чересчур медлительного хозяина. Но когда тот появился на пороге, их запал почему-то испарился. Брань сразу стихла, а те, кто стоял впереди, невольно отшатнулись. Окинув взором изможденных, окровавленных людей и одновременно мельком заглянув в душу каждого, Окш негромко, но повелительно спросил. «Кто ваш командир?» «У вольных братьев нет командиров», — ответили ему. «А наш старший брат погиб еще на подходе к поселку». «Почему же вы не удосужились назначить нового? Что вы тогда за вояки?» «Королевские прихвостни гнались за нами по пятам», — плаксиво произнес кто-то. «Нам было не до этого». Окш пропустил эти жалкие оправдания мимо ушей. Он уже и так успел убедиться, что перед ним не воины, а стадо баранов. Даже не баранов, а овец. Паника на войне приносит больше жертв, чем самое совершенное оружие. «Ты меньше разговаривай, а скорее веди нас к лодке!» — крикнул из задних рядов кто-то, еще не успевший встретиться с Окшем взглядом. Он стерпел это оскорбление и, продолжая выискивать в толпе вольных братьев хотя бы одного, чей рассудок не помутился от пережитых страданий, сказал: «Лодка моя действительно довольно велика, но это не плод бога-прародителя, на котором он доставил в этот мир все сущие народы. Не хватало нам еще перевернуться в пути. Сколько вас всего?» «Здесь почти дюжина, да на пристани осталось раза в три больше. Я имею в виду живых. Но мы бы хотели захватить с собой и убитых». Это был первый толковый ответ, услышанный Окшем от вольных братьев. «Много ли врагов преследует вас?» — продолжал выспрашивать он. «Не знаем. Много. Целые полчища!» В разнобой загалдели вольные братья, и Окш понял, что они не помышляют ни о чем другом, кроме бегства. «Бывает так, что карлик кажется великаном, а кучка воинов – огромной ратью. Но это бывает только в двух случаях. Когда глаза застилает мрак ночи, или когда страх застилает рассудок. Я задал вам непраздный вопрос и жду на него ответа». Как Окши предполагал, ответил тот самый вольный брат, который совсем недавно просветил его насчет численности беглецов. «Две сотни пеших стрелков и несколько десятков всадников», — доложил он. «Были еще самоходы с картечницами, но они остались за рекой. Мост не выдержал бы их». Преследователей было действительно слишком много. До этого Окшу никогда не приходилось внушать свою волю такому количеству людей сразу. И он даже не был уверен, возможно ли это в принципе. Впрочем, во время побоища в оружейной мастерской Карглок без труда контролировал сознание нескольких сотен человек. Да и про своих мрызлов не забывал. Но ведь это Карглок. Он в этом деле поднаторил не меньше, чем жабы в охоте на мух. «Где сейчас ваши враги? Чего ради они дали вам передышку?» Сейчас Окш обращался уже к одному конкретному собеседнику. «Они обходят поселок слева и справа, чтобы не дать нам возможность уйти берегом», — ответил тот. «Про твою лодку они не догадываются. Мы и сами узнали про нее случайно». «Как тебя зовут?» И этот вольный стрелок начинал определенно нравиться Окшу. «Шет, а почему ты спрашиваешь?» «Прозвище у тебя есть?» «Есть. Пика». Только теперь Окша разглядел, что человек, с которым он разговаривает, ростом превосходит всех других вольных стрелков, а худобой может соперничать, ну разве что с монахом-постником. «Будешь теперь считаться старшим братом, Шет Пика. А пока вы все не сели в лодку, предъявите мне свое оружие». Здесь вольным братьям похвалиться было нечем. Многозарядки имелись не у всех, да и пуль осталась как зубов у старухи. Пришлось Окшу поделиться собственными запасами. Благо, за время пребывания на острове он успел составить себе приличный арсенал. Вольные братья брали оружие с недоумением. Они и от своего собирались избавиться в самое ближайшее время. Затем он отвел их в укромную бухточку, где под защитой высоких камышей скрывалась его лодка. В водометных двигателях никто не разбирался, и Окшу пришлось самому сесть за рычаги управления. Вольные стрелки, оставшиеся на пристани, уже ощущавшие спиной дыхание смерти, при виде приближающейся лодки стали бросаться в воду. «Назад!» Уж тут-то Окш взъярился по-настоящему. «Трусы поганые! Плетей давно не пробовали! Назад, говорю!» Ошарашенные вольные братья вернулись на берег столь шустро, словно угодили не в прохладную водицу, а в крутой кипяток. Поручив швартовку Шеду, когда-то служившему матросом на барже, Окш быстро навел порядок среди его слабодушных сослуживцев. «Об отступлении забыть!» – вещал он внезапно прорезавшимся голосом демона-громовержца. «Не сметь позорить гордое имя вольных братьев! Кого вы так испугались? Королевских халуев? Да разве это войны? Суконщики они, да маловары! В крайнем случае мясники! Те раньше хоть какое-то оружие в руках держали! Клянусь, что это шваль толстопузая разбежится после первых ваших выстрелов!» Сам того не замечая, Окш, как говорится, завелся, и теперь заботы о безопасности собственного жилища отошли на задний план, уступив место лихорадочному азарту предстоящего боя. Как и в любом живом существе, в жилах которого смешалась кровь разных рас, в Окше жили две природы, две стихии, и сейчас неукротимый дух Максара брал верх над рассудительностью и осторожностью человека. Сначала подавленные, а затем вдохновленные силой его страсти, вольные братья забыли о своем прежнем страхе, и о своих ранах, и о нехватке оружия, и о мертвых товарищах, редком лежавших на гнилых досках пристани. Все они теперь как один горели желанием отомстить за позор поражения, за тяготы отступления, за стыд слабодушия. Эти люди, с молоком матери впитавшие покорность, предпочитавшие бегство драки и никогда не считавшие зазорным мольбу о пощаде, теперь походили на легендарных древних воинов, перед схваткой вспарывавших свою плоть и приходивших в неистовство от зрелища собственной крови. Теперь это была уже не толпа, а сплоченный боеспособный отряд. Недаром, значит, говорят, что стадо овец, предводительствуемое львом, заведомо сильнее стаи львов, возглавляемой овцой. Как всегда в минуты непосредственной опасности у Окша открылось двойное зрение. Воодушевляя свою крохотную рать, он видел все происходящее вокруг поселка так же ясно, как если бы находился сейчас на вершине маяка. Королевские стрелки окружали поселок широкой дугой, фланги которой, усиленные кавалерией, достигали берега озера. Из присущей всем жестянщикам осторожности они не лезли на рожон, дожидаясь, когда оказавшиеся в ловушке вольные братья или сами бросятся на прорыв, или сдадутся. План предстоящего боя созрел в голове Окша мгновенно, как будто бы он был не мальчишкой, едва вступившим в пору зрелости, а умудренным жизнью полководцем. Ввязываться в уличные побоища, конечно же, не стоило, и это привело бы к распылению сил, боеспособных только под его непосредственным контролем. Надо было прорываться на простор, а лучше всего для этого подходила береговая полоса, справа упиравшаяся в отвесную скалу, зато слева переходившая в узкое дофиле, с одной стороны ограниченная озерными глубинами, а с другой крутым обрывом, поросшим сверху перечными деревьями. Идти по этой зыбкой песчаной полоске можно было только гуськом. Десяток добрых бойцов смог бы сдержать здесь целую армию, при условии господства над гребнем обрыва, естественно. Первым делом Окша разделил вольных братьев на два одинаковых по численности отряда. Один, составленный из наиболее надежных бойцов, тут уж приходилось выбирать между барахлом и хламом, и снабженный лучшим оружием, должен был двигаться вдоль берега навстречу засаде. Возглавлял этот отряд Шед Пика, которому Окш предварительно хорошенько прочистил мозги. Другой отряд грузился на лодку. Он должен был ударить по королевским стрелкам с тыла. Правда, для этого сначала нужно было совершить по озеру порядочный крюк, дабы преждевременно не попасть в поле зрения врагов. Багровая полумгла хоть и считалась по местным понятиям ночью, однако для зоркого глаза особых помех не представляла. Теперь все зависело только от времени, вернее от его дефицита. Боевого духа оставшихся на суше вольных братьев должно было вполне хватить на первую стычку. Но дальше начиналось то, что ученые люди называют областью прогнозов. Устоят ли королевские стрелки или сразу побегут? Догадаются ли они встретить атакующих хорошим залпом или понадеются взять их голыми руками? Долго ли будет оставаться в живых Шед Пика, главной надежды Окша? Успеет ли десант на помощь своим гибнущим братьям? Потери, в принципе, не интересовали Окша. Любая победа, а он ставил только на нее, требует жертв. Но как любой прирожденный игрок, он считал для себя честью закончить матч с как можно меньшим количеством потерянных фигур. Похоже, нынче судьба ворожила ему,